Заканчивалось все это где-то под утро разгромом кабака или веселого дома. Пройдя через грязную комнату, где на него не обратили никакого внимания, Иван выскользнул из трактира с другой стороны, оказавшись на соседней широкой улице. Почти сразу улица завершалась небольшой пыльной площадью императрицы Амулии, которую гораздо чаще называли площадью кентавров, так как именно сюда они приходили наниматься на работу. В этот час площадь была почти пустой, не считая нескольких кентавров, таинственно беседовавших под соломенным навесом. Когда Иван приблизился, кентавры разом замолчали и мрачно уставились на чужака. Опыт показывает, что одно живое существо может относиться к другому живому существу отлично, хорошо, почти хорошо, так себе, неважно, плохо, очень плохо, скверно, очень скверно и крайне скверно. Но и крайне скверно – это не предел. Можно относиться еще хуже. Именно так и относились к магам кентавры. Когда-то их свободный и вольный народ селился на огромных степных равнинах, тянувшихся от океана через все дикие земли, вплоть до варварских лесов. Но так было лишь до начала войн. Теперь же народ кентавров, обескровленный и потерпевший несколько сокрушительных поражений от пикирующих крепостей и армий магов, поставлял в их войска лучников и выполнял другие повинности. Нет, кентавры не были рабами. Во всяком случае, в государственных отчетах канцелярии Его Величества Гусина Семипалова это слово не звучало. Но сути это не меняло. И Иван нерешительно оглядел кентавров. Среди них было 4 гнедых, 2 соловых и 1 серый в яблоках. Ненависть, которую они испытывали к нему, как к одному из магов, была почти физически ощутима. Всех их Иван видел впервые и не знал их имен, что при общении с кентаврами особенно важно. Он давно усвоил простое правило. Если хочешь узнать, какой статус у кентавра в племени и важная ли он птица, спроси у него, как его зовут. Учитывая, что одежду кентавры не носят и орденов с медалями не признают, имя несет особенно высокую нагрузку. Кентавры с короткими именами вроде Гин, Эрх, Фин, Гай, скорее всего, просто стрелки из лука и обычно упрямы, как ослы. Кентавры с именами подлиннее, скажем, Марий, Фобий или Лидий, толковые ребята, но звезд с неба тоже не хватают и негативно относятся ко всему, чего не понимают. А вот многобуквенные Тересий, Павсаний, Ипполит или Диофиб вполне могут оказаться племенными вождями или жрецами. Недавним приказом, падкованного усовершенствования Гусина Семипалова, все кентавры получили фамилии Мерин, Кобылин, Жеребячка, Ишаков, Седлов, Уздечкин, Гривен и другие в том же роде и духе. Однако фамилии, хотя их и внесли в соответствующие государственные реестры, у самих кентавров не прижились. Они упорно делали вид, что не в состоянии их запомнить. Когда же взбешенный Гусин под страхом смертной казни велел каждому кентавру выучить его фамилию, они придумали другую отмазку. Пользуясь тем, что для магов все кентавры на одно лицо, кентавры стали менять фамилии небрежно, как меняют что-то совсем ненужное. Сегодня Копытин назывался Шпориным, а завтра мог стать Гнетко или Телегиным. Дорожили они только своими природными именами. И Иван кашлянул. Когда на тебя в относительно пустынном месте смотрят несколько кентавров, невольно начинаешь ощущать себя неуютно. «Хорошие скачки, кентавры! Мне нужен Мордоний!» — приветствовал он их. Услышав традиционное для кентавров приветствие, 2 соловых кентавра переглянулись и заржали. Заржали именно так, как могли бы заржать здоровые молодые жеребцы. «Вы можете мне помочь?» «Я хочу видеть Мордония!» — повторил Иван. «Уйди, маг! Ты не из наших! Мы ничего не говорим чужакам!» — процедил серый в яблоках кентавр. «Каждый чужак стоит стрелы! Это самое большее, что ему стоит подарить! Причем загнать ее ему в грудь так, чтобы она вышла из спины! Только тогда подарок может считаться врученным по всем правилам!» — добавил гнедой кентавр. «Но я вам ничего не сделал!» — сказал Иван. Соловые кентавры снова заржали. Один из них даже легнул приятеля копытом, словно говоря, «Смотри, какую чушь несет этот маг!» И Иван подумал, что по всем признакам у них в именах не густо букв. «Согласен», — сказал Серый в яблоках. «Если бы ты нам что-то сделал, тебя бы уже не было. Ты был бы растоптан. Мы захлестнули бы тебя веревками и размыкали по степи». «Всего хорошего. Было крайне приятно с вами пообщаться. Ваша позиция потрясла меня глубиной аргументации», — сказал Иван. Он подумал, что обижаться на этих кентавров не стоит. Скорее всего, у них очень короткие имена. Понимая, что оставаться дольше бессмысленно, он повернулся и пошел прочь, ощущая, как спину ему сверлят недружелюбные глаза. «Зачем тебе нужен Мордоний?» — вдруг услышал он голос. Иван оглянулся. Он даже не понял, кто его спросил. Кажется, кто-то из гнедых, из тех, что до сих пор молчали. Мне нужно с ним поговорить. О чем? Фраза была такой короткой, что Иван снова не понял, кто ее произнес. Это наш разговор, мой и его. Кентаврам с тремя буквами в имени не стоит о нем знать. Надеясь разобраться, кто именно говорил с ним, произнес Иван. И уловка сработала. Худощавый гнедой кентавр выскочил вперед. «В моем имени 5 букв. Меня зовут Фотий». «Мне ты можешь сказать», — не без гордости отчеканил он. «Едва ли», — сказал Иван. «А я думаю, да. Ты ведь тот юноша-маг, который разделил с Мордонием его смерть?» Это удивило Ивана. Он никогда прежде не видел этого гнедого. Однако тот откуда-то его знал. «Да, это я. Я разделил с Мордонием смерть», — кивнул он. Фотий посмотрел на него с интересом. «Зачем ты это сделал?» «Так получилось», — сказал Иван. «Я не продумывал этого заранее. Я шел по городу в сумерках, а он лежал на камнях. Вначале я подумал, что это просто конь». «Конь!» — обиделся гнедой. «Мы не кони!» «Раньше я редко видел кентавров. Но потом я понял, кто это, и попытался помочь. Я примерно представлял себе, как это можно сделать». Иван вспомнил, как присел рядом с хрипящим кентавром и глубоко рассек себе ножом свою ладонь. Сделав такой же надрез на ладони кентавра, он смешал их кровь и произнес древние слова «Эрап Тезеус», приняв на себя половину смерти. Хотел бы он знать, что заставило его так поступить. Благородство, сострадание, жалость. Или он просто не разделял предрассудков здешних магов? Все произошло слишком быстро. Но тогда, едва Эрап Тезеус заставил забурлить смешавшуюся кровь, и Ивану было не до рассуждений. Сразу же ему сделалось так скверно, что он уткнулся лбом в камни и его стало рвать желчью. До целебного источника, смывавшего все проклятия, его дотащил уже кентавр, справлявшийся со своей половиной проклятия куда как достойнее. Так что в конечном счете сложно было сказать, кто кому обязан жизнью. «Его сглазили эти негодяи-маги, которым он бросил вызов! Они прокляли его кровь! Мордоний умирал!» — крикнул Серый в яблоках кентавр. Фотий обернулся на него, и Серый в яблоках замолчал. «Этот парень разделил его проклятие на двоих. Но он тоже мог умереть. Никто не знал, как сильно Мордоний был проклят. Могло случиться, что проклятие хватило бы и на 10-ых», — изрек он. «Одна смерть на двоих — это много. В конце концов, нам обоим удалось выкарабкаться», — сказал Иван. Он заметил, что оба соловых кентавра и все гнедые смотрят на него уже другими глазами. Только Серый в яблоках, пожалуй, продолжал его ненавидеть. «Все равно я не пойму, зачем ты пошел на это. У тебя же были неприятности», — гнедой, казалось, силился понять. «Неприятности есть у всех. Если у кого-то нет неприятностей, это значит, что он уже умер», — сказал Иван, пожимая плечами. «Но зачем ты помог кентавру? Ты же маг!» «Я помог кентавру, потому что ему нужна была помощь. И потому что кентавры заслуживают лучшей участи», — сказал Иван. «Кентавры не нуждаются в благодеяниях магов и в их подачках. Лучше бы ты дал Мордонию умереть», — заявил Серый в яблоках. Судя по опломбу, с которым он держался, у него в имени букв было 4, но едва ли больше 5. Остальные кентавры промолчали, однако Ивану показалось, что у них другое мнение. «Мордоний скрывается. В От-И-Тиде у него много врагов. Здесь ему нельзя появляться», — негромко сказал гнедой. «Значит, я не смогу его увидеть», — огорчился Иван. Фотий оглянулся на остальных. Казалось, он сомневается. «Нет, ему нельзя верить», — сказал Серый в яблоках. «А я верю ему», — сказал Гнедой. «Давай так. Мы передадим Мардонию, что ты его ищешь. Приходи после заката на побережье к песчаным пещерам. Только приходи один. Надеюсь, ты найдешь дорогу». «Я найду дорогу», — пообещал Иван.